Глава 24. «А я не в школе учусь, в колледже», — с вызовом возразила девчонка. «На третий курс перешла». «И все?» — поинтересовался Алик. «Решила, что хватит?» «Почему это?» — возмущенно вскинулась она, заверила твердо. «В сентябре опять пойду». «Куда?» — Пожарский усмехнулся, выдал поучительно. «Если дальше продолжишь воровать, не в колледж попадешь. Сама же сказала, тебе уже 18. Или ты спецом этого дня дожидалась, чтобы сразу по-серьезному залететь, на колонию для малолеток не размениваться?» «Чего вы ко мне привязались?» Девчонка опять насупилась, надула губы. «Мы?» — ошеломленно переспросила Света, но та пропустила ее восклицание мимо ушей. «Я же отдала!» — продолжила она негодующе раздраженно. «Чего вам еще надо?» — ответил ей Алик. Распорядился неожиданно. «Идем!» — подцепил пальцем лямку майки, тихонько дернул. «Куда?» — девчонка подобралась. Стрельнула глазами в одну сторону, потом в другую, выбирая, куда лучше метнуться, чтобы сбежать. Но Пожарский тут же огорошил ее новым вопросом. «Ты какую кухню предпочитаешь?» «Чё?» — обескураженно выдохнула она. А он невозмутимо перечислил. «Итальянскую? Французскую? Или, может, азиатскую?» Но девчонка только недоуменно пялилась на него и растерянно морщилась. «Ну чего ты больше есть любишь?» Еще раз уточнил Алик. «Пиццу? Роллы?» Она по-прежнему молчала, окончательно сбитая с толку его вопросами. У нее просто не получалось связать их со случившимся несколько минут назад. Вероятно, она даже считала, что это над ней так изощренно издевались, и усиленно решала, как правильно себя повести, ни на йоту не представляя, что могло произойти дальше. «Ладно, на месте выберешь», — заключил нелюбящий ждать Пожарский. Опять распорядился. «Пойдем». «В полицию?» — осторожно предположила девчонка, по-прежнему не доверяя происходящему. Предусмотрительно отступила на шаг, но в ответ прозвучало произнесенное с напором. «В ресторан. Да нюху твою праздновать». Она легонько тряхнула головой, перевела взгляд на Свету, словно надеясь получить от нее окончательное подтверждение или, наоборот, услышать, что это всего лишь шутка или развод. Но та и сама точно не могла определить, все это правда или Пожарский, как всегда, прикалывался. На лице все тоже невозмутимое выражение. В глазах безмятежная синева. Одна бровь взлетела вверх. «Светик, да скажи ты ей! Долго она еще будет тупить?» Видимо, не прикалывался. Но она сомневалась, а стоило ли так с воровкой. Хотя тоже не испытывала к девчонке неприязни или антипатии. И сейчас вполне полагалась на Алика. И в одном она была уверена на 100%. «В полицию мы тебя точно сдавать не собираемся». «Ну вот!» — воскликнул Алик. «Я же говорю!» И нетерпеливо добавил. «Да хватит уже тормозить! Топаем!» И они действительно потопали. Сначала к выходу, потом по улице, в поисках чего-то более подходящего, чем бар. «Тебя как зовут?» — спросила у девчонки Света. — «Зарина». Алик фыркнул. Она зыркнула на него, недобро процедила сквозь зубы. — «Ничего смешного». — «А я и не смеюсь», — оправдался он. — «Мне нравится», — протянул, словно изучая и пробуя на вкус. — «Зарина». И тут же поинтересовался без всякого перехода. — «Давно воруешь?» Она опять набычилась. Света даже решила, сейчас демонстративно сбежит, якобы обиженная и возмущенная. Но Зарина посопела, сердито стиснув губы, а потом тихонько призналась. «Сегодня первый раз». И Света почему-то ей сразу поверила. Слишком уж красноречиво отражались на лице все ее эмоции. И смущение, и стыдливость, и негодование не только на докучливых спутников, но и на себя. «Я упала, а он там торчал». «И ты не удержалась», — иронично продолжил за нее Алик, а Света недоуменно дернула плечами. «Зачем? Ты же сама прекрасно понимаешь, что это...» Она замялась, не желая употреблять слова типа «непорядочно», «неправильно», «недостойно», но так и не нашла подходящего, которое бы не звучало чересчур праведно и назидательно. Поэтому произнесла: «Не выход». «Да я просто день рождения отметить хотела», — воскликнула Зарина. «Как все». «А родители не разрешили», — Снова продолжил за нее Алик. «Вот ты назло!» Она не дала договорить. Выдохнула яростно. «Да им плевать на меня!» Сглотнув, сообщила нарочито, безучастно и твердо. «Я давно от них ушла». И Света опять поверила. Не засомневалась даже нисколько. «И где теперь живешь?» «С бабушкой», — проговорила Зарина. «Точнее, прабабушкой». И сразу дополнила рассудительно. «Но у нее денег лишних нет, и я не хочу у нее просить на такое». Света невольно замедлила шаг. Повторила про себя. «С прабабушкой». Зарина же не могла знать про Алика. И настолько удачно, чтобы в мелочах совпало, не приврешь. И он не мог про нее знать. Но будто догадался, почувствовал. Без труда считал по фразам поведению. Или что там еще. Они как раз проходили мимо ярко освещенной витрины какого-то магазина. Сквозь огромные окна хорошо просматривалось то, что находилось внутри. Стеллажи и вращающиеся стойки, заставленные и увешанные всякой привлекательной мелочью. Сувенирами, подарочными путеводителями, настольными играми, коробочками и баночками со сладостями, бижутерией. Зарина ощутимо притормозила, засмотревшись. И это заметила не только Света, но и Алик. Прищурился, дернул уголком рта и предложил. «Зайдем, а то скоро закроется». И лишь оказавшись в магазине, остановился в нескольких шагах от входа. Повернулся к Зарине, взмахнул рукой и произнес абсолютно будничными интонациями, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся. «Выбирай, что нравится. В день рождения полагаются же подарки». Она опять ошеломленно замерла, посмотрела недоверчиво. Сначала на него, потом на Свету. Пожарский красноречиво закатил глаза, как будто опять собирался сказать нечто вроде недавнего «хватит уже тормозить». Тогда Зарина обвела быстрым взглядом зал, резко сорвалась с места и торопливо устремилась. Нет, не к стойкам с бижутерией и даже не к стеллажу со сладостями, а к полкам с игрушками. Словно они являлись здесь самым дефицитным и самым ценным товаром. А может, так и правда было? Для нее. Родители не покупали ей игрушки, потому что не считали нужным. Прабабушка, потому что деньги уходили на более важные для жизни. Ну и, скорее всего, считала внучку уже взрослой. А той всегда хотелось хотя бы раз получить вот именно такой, вроде бы, совершенно бесполезный подарок. И сейчас Зарина, ну, совсем-совсем не выглядела на свои гордо заявленные 18. Она даже губы облизнула от волнения и предвкушения и в первую очередь потянулась за огромным мохнатым медведем. Затем взяла длинношеего гуся со смешными оранжевыми лапами. Потом, без стеснения опустившись на колени, стала увлеченно, позабыв обо всем вокруг, перебирать морских обитателей, разложенных на нижней полке. Отыскала среди дельфинов, белух и акул черепашку и сидела с ней, мяла лапы, водила пальцами по мордочке, гладила панцирь. Алик, расположившись чуть в стороне, молча наблюдал за ней и наверняка прекрасно видел, и как радостно поблескивал ее взгляд, и как блуждала по губам блаженная улыбка. А Света почувствовала, как легонько защипала глаза, сосредоточилась, пристально уставилась на стеллаж. И едва не вздрогнула, когда над самым ухом прозвучало, произнесенное вкрадчивым доверительным шепотом, «Тоже чего-нибудь хочешь?» Света замотала головой, заявила категорично, «Нет, спасибо. Ей уже достаточно полученной бесплатной одежды и этой поездки, и того, что происходило в данный момент. А игрушки у нее есть, дома, появившиеся еще в детстве и остававшиеся с ней до сих пор». «Самые любимые, которые когда-нибудь непременно перейдут к ее детям. Пузатая собака с мягкой шелковистой шерсткой, одетая в бирюзовую кофточку. Темно-оранжевый мишка Тедди, когда-то подаренный одноклассникам. Забавная обезьянка с гладким кожаным носом». Зарина уже поднялась с колен и стояла возле объемной металлической корзины, доверху набитой котами-батонами. Вытащила одного, наверное, самого короткого. Посмотрела на Алика. «А этого можно?» «Я же сказал, бери, что нравится», — беспечно напомнил он. Она отложила маленького, дотронулась до другого покрупнее. «А побольше?» — уточнила осторожно, готовая тут же отказаться от слишком наглого запроса. Даже ладонь отдернула. Положила на того, которого взяла первым. Алик скривил уголок рта. приблизился к корзине, отыскал и вытянул из нее самого длинного. Молча направился к кассе. Зарина двинулась следом, а Света за ней, правда, не особо спеша. На кассе Пожарский добавил еще большую банку с мармеладными мишками. Рассчитался и, отступив на шаг, вручил покупки Зарине. «Поздравляю, именинница!» Она прижала к груди банку и кота, захлопала ресницами, шмыгнула носом. «Спасибо», — проговорила подрагивающим голосом. В очередной раз моргнула. Но Алекс сделал вид, что в данный момент не происходило ничего особенного. Привередливо поморщившись, проворчал. «А теперь уже точно в ресторан. Что-то я проголодался». Как будто опять дело было исключительно в нем. Пока сидели в ресторане, Зарина частенько посматривала на пристроенного рядом с ней на диванчике кота. Иногда даже дотрагивалась до него. Поглаживала. И когда провожали ее до дома, все так же тесно прижимала к груди. Не рассталась ни на минуту. Хотя Алик и Света по очереди предлагали его понести. А вот банку с мишками доверила и даже угостила. Их заметно убавилось по пути. Потом они и сами двинули домой, больше никуда не сворачивая и не заглядывая. Света долго крепилась, но все-таки не удержалась, спросила. «Почему ты так поступил?» Он глянул недоуменно. «Это ты о чем сейчас?» «Хотя наверняка ведь понял». «О Зарине», — пояснила она. «Она же кошелек украла». «Ну, понятно, что сдавать ее охране или полиции — это уже лишнее. Но вот это все...» «Магазин, подарок, ресторан. С чего вдруг?» «Так захотелось», — безмятежно откликнулся Алик, даже на секунду не задумавшись. «С тобой такого не случалось, что ли? Чтобы вдруг захотелось? Ну вот, например, апельсинов. Ты же не пытаешься разобраться, почему, а идешь, покупаешь и ешь». «Ну да, конечно. Абсолютно то же самое. Просто захотелось и никаких других причин». Она пристально посмотрела ему в лицо. Он же всегда такой прямолинейный. Так почему бы и тут честно не сказать, что проникся сочувствием? Увидел общее с тем, что в раннем детстве пережил сам. Наверняка ведь можно определить, если прошел через нечто подобное сам, по каким-нибудь понятным только посвященным особым признакам. Алик поймал этот ее взгляд и тут, похоже, тоже все понял. И чтобы она не доставала новыми вопросами, напомнил с назидательными претенциозными интонациями. «Светик, ну я же тебя сразу предупредил. Я золото, а не человек. А в таких важных вещах я никогда не обманываю».